отчаянное положение. Я хочу только одного — уехать отсюда. В любом случае у нас нет шансов выжить. Мои финансы тают, мой муж просто делает из меня посмешище, и люди от нас отворачиваются. Он в каждом мужчине видит моего любовника. С другой стороны, я знаю, что если я уйду от него, он заберет у меня дочь. Он тоже любит ее, и она по закону принадлежит ему и матери. Уйти вместе с ней невозможно. Я отчаянно пытаюсь понять, как спасти наш брак, потому что без напирай я не уеду. Он постоянно крутится вокруг нас, будто что-то чувствует. Если я думаю о своем доме в Швейцарии, он сразу это чувствует. Похоже, муж умеет читать мысли. Он охотно возится с Напирай, целыми днями играет с ней. Меня раздирают противоречивые чувства. Я хочу создать дружную, нерушимую семью с самой большой любовью моей жизни. С другой стороны, эта любовь медленно умирает во мне, потому что у мужа нет ко мне доверия. Я устала укреплять это доверие снова и снова и в одиночку бороться за выживание семьи, пока он занят собой или своими друзьями. Меня бесит, когда мужчины приходят в гости и, глядя на мою 8-месячную дочь, строят с Лукетингой планы о ее будущем замужестве. Он радостно обсуждает с ними различные предложения. Я пытаюсь по-хорошему и по-плохому препятствовать этим визитам. Дочь сама выберет себе мужа, которого полюбит. Я не собираюсь отдавать ее старику в качестве второй или третьей жены. Ритуал обрезания девушки тоже часто приводит к спорам. Здесь я сталкиваюсь с полным непониманием со стороны мужа, хотя до этого события еще далеко. Джеймс усердно трудится в магазине, и скоро приходит время заказывать очередной грузовик. Но моих денег недостаточно. Тем не менее, мы решаем отправиться в Мар-а-Лаго, чтобы заодно снять деньги с банковского счета. Аккумулятор все это время находится в нашем доме, и я уже собиралась пойти и попросить миссионера поставить его. Как вдруг Лукетинга заявляет, что сам может сделать это. Любые мои доводы бесполезны. Во избежание очередного скандала уступаю, и действительно, машина заводится без проблем. Однако примерно через полтора часа в лесу двигатель глохнет намертво. Поначалу я не особенно переживаю, думая, что, возможно, отсоединился какой-то кабель. Однако, когда я открываю капот, то прихожу в ужас. Лукетинга плохо закрепил аккумулятор, и от езды по кочкам и ямам он треснул. Аккумуляторная жидкость вытекает с одной стороны. Я близка к истерике. Новый дорогой аккумулятор снова выходит из строя только потому, что он был неправильно установлен. Пробую залепить трещину жвачкой — бесполезно. Аккумуляторная кислота тут же все съедает. Я плачу. Я злюсь на Лукетингу. Из-за него в палящую жару мы торчим тут с ребенком. У меня нет другого выбора, кроме как отправить мужа пешком к миссионерам за помощью, а самой остаться здесь напирай. Это займет несколько часов. Слава богу, я еще могу кормить дочку грудью, иначе случилась бы катастрофа. По крайней мере, у меня есть питьевая вода. Время тянется. Единственное развлечение — наблюдать за семейством страусов и несколькими зебрами. Мои мысли вихрем проносятся в голове. Я полна решимости больше не вкладываться в магазин. Я хочу отправиться в Момбасу, как София. Мы можем открыть там магазин сувениров, который приносил бы больше дохода и доставлял бы меньше хлопот, чем здешний бизнес. Но как мне убедить в этом мужа? Я должна уговорить его, иначе я никогда не уеду отсюда с Напирай. Я все равно не смогу сделать это одна. Кто будет держать мою девочку во время долгой поездки? Спустя 3 часа вдалеке поднимается облако пыли. Я почти уверена, что это отец Джулиана. Вскоре он останавливается рядом с нами, открыв капот, качает головой. Он удивляется, почему я не попросила его установить аккумулятор. Теперь устройство пришло в негодность. Я уже не могу плакать. Я говорю, что аккумулятор куплен всего неделю назад. Отец Джулиана говорит, что попытается все исправить, но обещать ничего не может. И вообще через 2 дня он уезжает в Италию. Затем он дает мне запасной аккумулятор, и мы возвращаемся в Барселой. Там миссионер заливает корпус горячим варом. Это не занимает много времени. Попрощавшись с отцом Джулиана, я впадаю в уныние. Теперь у меня, вероятно, не будет ангела-хранителя в течение следующих 3 месяцев, поскольку отец Роберто не так отзывчив. Вечером, как всегда, приходят ребята и приносят дневную выручку. Обычно я готовлю им чай, а если нет алкетинги, то и еду. Ребята всегда поднимают мне настроение, мне с ними легко. Джеймс расстроен, что я больше не хочу нанимать грузовики для магазина. Впервые я осторожно заговариваю о своем плане уехать отсюда. Объясняю это тем, что в противном случае у нас скоро кончатся деньги. В комнате воцаряется гробовая тишина. Наконец, я прямо заявляю, что денег больше нет. Все съедает машина. Лукетинга сразу же возражает, что сейчас торговля идет хорошо и что он намерен и дальше продолжать в том же духе. Здесь его дом, и он не покинет свою семью. Я спрашиваю, на чьи деньги он собирается все покупать. Он небрежно отвечает, что я могу написать своей маме и попросить ее прислать денег, как обычно. Он не понимает, что это были не мамины, а мои деньги. Ребята меня понимают, но помочь ничем не могут, потому что муж ничего не желает слушать. Я расписываю Мамбасу как истинный рай для бизнеса. Джеймс готов немедленно отправиться туда, потому что, помимо всего прочего, ему хочется увидеть море. Но мой мужчина не хочет, чтобы мы уезжали. Мы завершаем беседу и садимся играть в карты. Мы с ребятами смеемся. Алкетинга, который не хочет учиться игре, просто мрачно наблюдает. Ему по-прежнему не нравится, что ребята приходят к нам. Большую часть времени он демонстративно сидит в стороне, жует мира или подкалывает парней, пока они раздраженные не уходят. В любом случае, они единственные, кто нас еще навещает. Каждый день я осторожно касаюсь темы Мамбасы, ведь без самых необходимых продуктов в магазине действительно уже заработать не удастся. Наконец, это начинает беспокоить Лукетингу, но он пока не сдается. Мы снова играем в карты втроем. Керосиновая лампа освещает стол. Лукетинга беспокойно ходит по комнате. Сегодня полнолуние, на улице светло. Я встаю, чтобы размять затекшие конечности, и тут наступаю босой ногой на что-то скользкое. Вскрикиваю от неожиданности. Все смеются, кроме Лукетинги. Взяв со стола лампу, он подносит ее к странному предмету на полу. Это похоже на раздавленное животное или козий эмбрион. Оно чуть больше 10 сантиметров. Мы не можем понять, что это. Лукетинга смотрит на меня, прищурившись, и говорит, что я что-то потеряла. Сначала я не понимаю, о чем он. Лукетинга в ярости. Он хочет знать, от кого я была беременна. Теперь-то ему ясно, зачем ребята приходят каждый день. С одним из них у меня роман. Джеймс пытается его успокоить, а я пребываю в полном смятении. Лукетинга вдруг бросается на друга Джеймса. Испуганные парни бегут из нашего дома. Муж подходит ко мне, трясет за плечи и требует, чтобы я назвала имя моего ухажера. В ярости я вырываюсь. «Ты совсем спятил!» — кричу я. «Убирайся из моего дома, псих!» Мне кажется, что сейчас он меня ударит. Но он только говорит, что отомстит за этот позор. Он найдет моего ухажера и убьет его. С этими словами Лукетинга уходит. Люди стоят перед своими хижинами и с интересом наблюдают за нами. Едва мой муж скрывается из виду, я хватаю деньги, документы, напирай и бегом бегу в миссию. Калачу в дверь и молюсь, чтобы отец Роберто открыл. Через некоторое время он открывает и с ужасом смотрит на нас. Я в 2 словах объясняю, что произошло, и прошу его немедленно отвезти меня в Марлал. Это вопрос жизни и смерти. Отец Роберто смущенно говорит, что без отца Джулиана он не может этого сделать. Он здесь не так давно и не хочет запятнать свою репутацию. Я должна идти домой. Может быть, все не так плохо. Очевидно, он боится. По крайней мере, я могу оставить у него деньги и паспорта, чтобы Лкетинга не смог их уничтожить. Вернувшись, застаю дома Лкетинга с матерью. Что я делала в миссии? Я молчу. Он сердито спрашивает, где эмбрион. Я говорю, что, должно быть, кошка утащила его на улицу. Он не верит и утверждает, что я утопила его в выгребной яме. Он говорит матери, что теперь знает, что у меня роман с другом Джеймса, напирая, вероятно, тоже не от него, а от этого парня, так как я была с ним в номере в отеле Мар-а-Лага во время первой поездки в Швейцарию. Ума не приложу. Откуда он узнал об этом? Теперь я должна расплачиваться за то, что просто не хотела, чтобы парень ночевал на улице. Мать спрашивает, правда ли это. Конечно, я этого и не отрицаю, но они не верят, что тогда в гостинице между нами ничего не было. Я сижу и плачу, и это только усиливает их подозрения. Я глубоко разочарована в них обоих, и теперь хочу только одного — вырваться отсюда как можно быстрее. После долгих обсуждений мать заключает, что Лкетинга будет спать в ее хижине. Однако мой муж не соглашается оставаться без Напирая. Я кричу, чтобы он оставил моего ребенка в покое, тем более, что он все равно не считает его своим. Но он берет Напирая и исчезает во тьме. Оставшись одна, сажусь на кровать и реву. Я, конечно, могу взять машину и уехать отсюда, но без моей девочки это не имеет смысла. Снаружи я слышу голоса и смех. Некоторые, кажется, рады случившемуся. Через какое-то время заглядывает ветеринар с женой. Они все слышали и пытаются меня успокоить. Я не могу сомкнуть глаз в эту ночь. Я молюсь, чтобы когда-нибудь мне удалось вырваться отсюда. Моя любовь превратилась в ненависть, и я не понимаю, как все могло измениться за столь короткое время. Рано утром я отправляюсь в магазин и предупреждаю друга Джеймса, чтобы он был осторожен, ибо мой муж вынашивает план мести. Затем иду к матери, чтобы покормить Напирая. Мать сидит с ней перед хижиной, муж еще спит. Я кормлю ребенка, а мать недоверчиво спрашивает, действительно ли Лкетинга его отец. Со слезами на глазах отвечаю, что да.